66. Под гнетом тяжких забот нарцисс занемог и для восстановления сил мягкой погоды и целебными водами отправился к Синуэссу. Тогда Агриппина, уже давно решившаяся на преступление и торопившаяся воспользоваться удобным случаем, тем более что у нее были слуги, на которых она могла положиться, задумалась о том, какой вид яда ей следует применить. Если его действие будет внезапным и быстрым, то как бы ни раскрылось ее преступление. Если же она изберет медленно действующий и убивающий исподволь, то как бы Клавдий на пороге смерти не понял, что он жертва коварства и не возвратил своей любви сыну. Примечание 43, то есть Британику. Конец примечания. Ей было желательно нечто особенное, такое, от чего помутился бы его разум, и последовало постепенное угасание. И она разыскивает поднаторевшую в этих делах искусницу по имени Локуста, недавно осужденную за отравление, которую еще ранее долгое время использовали как орудие самовластия. Мастерством этой женщины был составлен соответствующий яд. Дал же его Клавдию евнух Галот, в обязанности которого входило приносить и отведывать предназначенные для Клавдия кушанья.